Так ждал я этой встречи, несмелые слова слетали с губ. Чем я тебя обидел, я слез твоих не видел, и, может, был с тобой немного груб. Чем я тебя обидел, я слез твоих не видел, и, может, был с тобой немного груб. Буду один встречать закат, и как вернуть тебя назад? Ты не придешь, никто не виноват. Буду один встречать рассвет, только тебя со мною нет. Сердце молчит, знает ответ. Стою, скрывая слезы, вернуть все слишком поздно, но чувства я к тебе не смог предать. Чем я тебя обидел, я слез твоих не видел, я все готов одной тебе отдать. Чем я тебя обидел, я слез твоих не видел, я все готов одной тебе отдать. Буду один встречать закат, и как вернуть тебя назад? Ты не придешь, никто не виноват. Буду один встречать рассвет, только тебя со мною нет. Сердце молчит, знает ответ. Слез твоих не видел, я все готов одно тебе отдать. Буду один встречать закат, и как вернуть тебя назад? Ты не придешь, никто не виноват. Буду один встречать рассвет, только тебя со мною нет. Сердце молчит, знает ответ. Буду один встречать рассвет, только тебя со мною нет. Сердце молчит, знает ответ.